Тебе говорят стрижена, а ты брита. Витька, Марусю слушайся. Мать похоронить надо, строго сказал Витька. Поедем, кивнула Маруська. Я с дежурства, сейчас свободно. В кабинете Бушмакина Колю ждал Сергеев. За прошедший год он совсем не изменился, только седины прибавилось. Сергеев протянул Коле телеграмму из Москвы. Только что в Сокольниках некий Кошельков совершил нападение на товарища Ленина. И вообще у них там резкая активизация уголовной преступности. Аппарат малочисленный. Трепанов просит помощь. Это кто? Это мой боевой товарищ. В подполье вместе работали, сказал Сергеев. С руководством вопрос согласован. Поезжай в Москву. Думаете, я здесь самый умный? Спросил Коля. Сергеев внимательно посмотрел на него. Шутку не принимаю. Но если ты хочешь знать мое мнение, скажу. Тобой лично раскрыто несколько крупных преступлений. Два бандитских налета, два убийства с ограблением. А всего 13, сказал Коля. Несчастливое число, между прочим. Ты не все сосчитал, Сергеев тепло улыбнулся. Ты лично задержал 6 особо опасных рецидивистов. В скобках замечу вооруженных. Троих, упрямо сказал Коля. Остальных мы задерживали вместе с Василием и Никитой. Ну хорошо, хорошо, сдался Сергеев. В общем так, тебе объявляется благодарность в приказе. А это от меня. Владей. Сергеев протянул Коле кобуру с кольтом и две коробки патронов. А вы? Растерялся Коля. А я с сегодняшнего дня окончательно перехожу в губком партии. Мне теперь дамского браунинга вполне хватит. Сергеев улыбнулся. Ну что ж, от волнения Коля не мог говорить. Спасибо. Вечером Маруська, Витька, Вася и Никита едва впихнули Колю в переполненный вагон московского поезда. В конце этого же дня начальнику московского уголовного розыска Трепанову позвонили из валютного отдела Газбанка. Срочно требовалась охрана для сопровождения спецгруза, который прибыл из бывшего зарубежного посольства Царской России. «Что за груз?» — спросил Трепанов. «Два банковских мешка с валютой», — объяснил заведующий отделом. «Около 3 миллионов франков, долларов и фунтов стерлингов в крупных купюрах. Прошу выделить самых надежных товарищей». «Ненадежных не держим», — спокойно объяснил Трепанов. «А где ваша охрана?» «Все в разгоне. Груз прибыл неожиданно». «А почему ж к чекистам не обращаетесь?» «Обращался. У Петерса ни одного свободного человека». «А у нас, значит, дел меньше», — ревниво буркнул Трепанов. «Ладно, все понял. Ждите». Он снял трубку внутреннего телефона, позвонил дежурному, спросил, кто свободен. Дежурный ответил, что свободных нет, но вот после операции собираются идти отдыхать Аникин, Гриценко и Денисов. «Пусть зайдут ко мне». В ожидании сотрудников Трепанов еще раз перечитал телеграмму из Петрограда. «В ваше распоряжение выехал Кондратьев». «Могли бы и поподробнее написать», — подумал Трепанов. «Да и побольше людей прислать. Тоже мне фигура Кондратьев. Ладно, поглядим». Вошли оперативники. Худощавый Гриценко, нескладный Аникин, человек огромной физической силы, и Денисов, бывший преподаватель реального училища. Трепанов вспомнил, что у Денисова 6 детей, и спросил, «Ну, как жизнь? Как пацанва твоя?» «Ничего», — застенчиво улыбнулся Денисов. «Прыгают». «Вот что, братки. На Брестский вокзал привезли около 3 миллионов валюты. Будете сопровождать спецавтомобиль Госбанка. Какое у вас оружие?» «У Гриценко был малый маузер, у Аникина и Денисова — наганы». «Возьмите у дежурного раскладные маузеры. Надежнее для такого дела, да и посолиднее», — решил Трепанов. «Запомните». «Ваше дело охрана. Все остальное сделает шофер Госбанка, он же экспедитор. Его фамилия Бахарев». Гриценко, Аникин и Денисов вышли из подъезда Мура, и тут же рядом притормозил большой черный кадиллак. с ярко начищенным медным фонарем на капоте. За рулем сидел плотный, тщательно упакованный в кожу человек с маленькими щегольскими усиками. Заметив оперативников, спросил: «Аникин?»